Глава третья. Умеем ли мы говорить? Возможно ли общение без свободы? Умеем ли мы говорить? Второй кирпичик, из которого строится интервью, это вербальное общение. Понятно, что интервью – это когда мы говорим. А как же тогда общение с городом, познание книг, фильмов? Мы же только что утверждали, что это тоже интервью. Без сомнения, так и есть. В общении с книгой и человеком, конечно, очень много общего, но это вовсе не означает, что они идентичны. Когда мы говорим, что интервью – это вид вербального общения, мы в первую очередь имеем в виду следующее. Не умея формулировать свои мысли, вопросы, невозможно получить информацию от другого человека. Казалось бы, какие тут могут быть проблемы? Уж что-что, а разговаривать мы все умеем. Вы убеждены, что умеете внятно излагать свои мысли? Вы убеждены, что можете четко и ясно сформулировать свой вопрос? Когда вы говорите с кем-то, вы совершенно не озадачиваетесь формой вашего высказывания. Она выстраивается сама по себе, а ваша забота только суть того, что вы говорите. Отлично. Миллионы жителей нашей страны завидуют вам. Вы можете не читать эту главу дальше. Мы же продолжим наш разговор с теми, кто на предыдущие вопросы не может ответить утвердительно, у кого возникают проблемы с формулированием собственных мыслей. Проблемы в получении информации часто связаны не только с тем, что вы не понимаете или понимаете неправильно вашего собеседника, но и с тем, что он не понимает или понимает неправильно вас. Попросту говоря, проблемы с получением информации возникают потому, что мы плохо умеем говорить, не всегда четко формулируем свои мысли. Когда я был начинающим педагогом, студенты нередко представлялись мне глупыми и недалекими, именно потому, что они не умели формулировать свои мысли. Признаюсь, по молодости меня это просто бесило. Сейчас я уже понимаю, что дело не в их уме, мысли у них рождаются, и подчас весьма интересные. Проблема как раз в том, что они не умеют их высказать. Их слова неадекватны их мыслям. Собственно говоря, это и не удивительно, потому что их никто и никогда этому не учил. К сожалению, мы редко задумываемся о том, что подавляющее большинство из нас нигде и никогда не училось ремеслу формулирования собственных мыслей. Нас могли бы этому учить на уроках русского языка, но, увы, в нашей стране вообще не учат русский язык. То, что мы называем русским языком, на самом деле грамматика русского языка. Нам кажется, что русский язык – это жи-ши, пиши с буквой «и». На самом деле русский язык – это чем воля отличается от свободы и почему одним словом мы обозначаем и любовь к женщине, и любовь к устрицам. Подлинное изучение языка – это изучение его философии, его сути, понимание того, как язык отражает философию и суть нации, которая на нем говорит. Только такой подход к языку может помочь научиться разговаривать, общаться, выражать свои мысли. В детстве нас учат разговаривать, то есть соединять бессмысленные звуки в осмысленные слова и предложения. Мы научаемся этому и удовлетворенные считаем, что проблема освоения языка решена. Но нас никто не учит осмысленно выражать собственные мысли, и большинство из нас этого не умеет. Хотя это умение не менее важно, чем умение просто разговаривать. Роберт Уилсон приводит замечательный пример того, как важно формулировать мысль точно и правильно. Если вы придете в ресторан и увидите в меню бифштекс из вырезки, вы с удовольствием его закажете, если вы, разумеется, не вегетарианец. Но если вы прочитаете «кусок мяса, вырезанный из задницы кастрированного быка», согласитесь, вы будете немало озадачены. Хотя и то правильно. Примечание. Уилсон, «Квантовая психология», Киев, Янус, Янус Букс, София, 1998 год, 92-я страница. Конец примечания. Пример, конечно, утрированный. Но как часто в быту мы говорим вроде бы правильно, а нас не понимают? В таких случаях мы, разумеется, киваем на своего собеседника, мол, недогадливый какой. А часто проблема заключается в нас самих, в нашем неумении адекватно излагать собственные мысли. Существует огромное количество проблем, связанных с тем, что люди либо вовсе не могут понять друг друга, либо понимают неадекватно. Об этом мы будем говорить не в одной главе нашей книги. Надо ли долго теоретизировать по поводу того, как важно, чтобы ваши слова были адекватны вашим мыслям? Понятно, что если человек не понимает сам себя, ему невозможно добиться того, чтобы его понимали другие. Что же необходимо делать, чтобы научиться разговаривать четко и внятно? Во-первых, разговаривать. Мы прекрасно знаем, чтобы научиться делать что-либо хорошо, необходимо постоянно в этом упражняться. Если вы не упражняетесь в устной речи, вы никогда не сможете говорить внятно, и значит, вам будет довольно затруднительно получать информацию от других людей. Надо отдавать себе отчет, что сегодня у молодых людей меньше языковой практики, чем у доинтернетовских поколений. Не так давно я был у друзей, и вдруг из своей комнаты вылетела их 14-летняя дочь, которая, едва сдерживая эмоции, стала кричать, как она только что поругалась с подругой, а потом помирилась, а потом снова поссорилась, и не помирится теперь уже никогда и ни за что. Говорила девочка, прямо скажем, не до конца внятно, и я не сразу понял, что вся эта словесная перепалка происходила в интернете. То есть она ругалась, мирилась, снова ругалась и снова мирилась молча. Человеку не так уж трудно стать сильным, надо просто тренировать мускулы. Человеку не так уж трудно научиться разговаривать, надо просто разговаривать. К слову сказать, родители, которые предпочитают читать своим детям лекции, не должны удивляться тому, что их чада не умеют разговаривать. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок внятно и четко разговаривал, берите у него интервью, то есть беседуйте с ним. Кроме того, умению говорить учит чтение. Будем честны, это не безусловный, не стопроцентный вывод. Я буду нечестен перед читателями, если стану утверждать, будто чтение – безусловная школа разговорной речи. И все-таки, начитанный человек, как правило, говорит лучше, нежели тот, кто книг не читает. Скажем, если мы вспомним великую русскую литературу XIX века, то не найдем там практически ни одного косноязычного дворянина, а дворяне, напомню, были людьми книжной культуры. Когда мы говорим, что молодежь мало читает, мы все больше сетуем на то, что она не узнает и не поймет каких-то моральных и нравственных законов человеческой жизни. И куда меньше нас волнует, что книга не научит их правильно и четко выражать свои мысли. Об этой проблеме я знаю не понаслышке. И по своим студентам, и по тем молодым людям, что слушают мои лекции, и по тем молодым журналистам, которые нередко приходят ко мне брать интервью, я могу судить о том, что выражать свои мысли для большинства из них даже сложнее, нежели эти мысли иметь. Увы, мы категорически забываем, что решить эту проблему может помочь книга. Вот передо мной социологическое исследование. Социологи задали вопрос: что бы вы и ваши близкие сказали о человеке, который читает много книг? Они предложили разным возрастным группам 6 вариантов ответов. От «это умный человек» до «это зануда». Ответ «это человек, который умеет грамотно разговаривать» даже не предполагался. Примечание. Селиверстова, Юмашева, «Чтение в студенческой среде. Опыт социологического исследования». Москва, 2009 год, страница 81. Конец примечания. У меня перед глазами замечательный сборник «Вес Робертс. Кнут и пряник. Наилучшие советы для лидера». Это такой тематический сборник афоризмов. Автор берет важные, как ему представляется, понятия в жизни руководителя: сила, обучение, бизнес, вдохновение, слов очень-очень много, и подбирает к ним чудесные глубокие афоризмы. Но напрасно вы будете стараться отыскать красивые мысли, связанные с такими понятиями, как язык, общение, коммуникации, понимание. Их нет. Человек, который хочет научиться брать интервью, должен очень хорошо осознавать: интервью с другими людьми – это вид вербального общения, И если с помощью чтения книг и бесконечной практики не развивать в себе умение внятно излагать свои мысли, то вы можете никогда не научиться получать от людей нужную вам информацию. Нам только кажется, что мы умеем разговаривать. Большинству из нас надо этому учиться. Замечательные слова прочитал я по этому поводу у Ларри Кинга. Первое. Если вы считаете себя плохим собеседником, знайте, вы можете стать хорошим собеседником. Второе. Если вы считаете себя хорошим собеседником, помните, вы можете стать еще лучшим. Главное, говорите. Примечание. Кинг, Джилберт. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Третье издание. Москва. Альбина Бизнес Букс. 2008 год. 203 страница. Конец примечания. Нет ничего трагичного в том, что вам кажется, будто излагать мысли для вас проблема. Наоборот, очень хорошо, что вы понимаете, такая проблема есть. Значит, ее надо решать. Читайте книжки, больше разговаривайте, внимательно слушайте тех, кто умеет хорошо говорить, и вы сами удивитесь, что проблема эта постепенно будет таять, как лужа в жаркий день, покуда не исчезнет вовсе. Возможно ли общение без свободы? Если вы откроете любой сборник афоризмов, то наверняка отыщете там множество каких-нибудь красивых фраз про свободу. Свобода – действительно чрезвычайно важное философское понятие. Можно даже сказать, что люди делятся еще и исходя из того, что они понимают под понятием «свобода», и насколько свобода в их понимании является для них сущностным и важным понятием. Однако нас интересует не общефилософское понятие, а понимание свободы именно применительно к общению. Почему, давая определение интервью, мы настаивали на том, что это общение именно свободных людей? Ответить на этот вопрос нам поможет, как ни странно, Лев Николаевич Толстой. Размышляя о том, что такое свобода, он писал: «Часто вся деятельность людей направляется не на то, чтобы открыть истину, а на то, чтобы скрыть ее. Такая деятельность ума – главная причина соблазнов». Примечание. Толстой «Об истине жизни и поведении». Москва, Эксмо, 2007 год, 323 страница. Конец примечания. Замените слово «истина» на слово «информация», и проблема свободы во время интервью станет намного ясней. Когда мы говорим о свободе во время интервью, мы должны говорить отдельно о свободе вашей, человека, который хочет получить информацию, и вашего собеседника, человека, который вам предоставляет информацию. Свобода интервьюера достигается постоянной и твердой нацеленностью на получение информации, и никакие условности, никакие шоры не должны вам мешать двигаться к этой цели. Например, есть очень стеснительные люди, которым это их качество мешает получать информацию даже у продавца. У такого человека получится взять интервью только при условии, что он освободится от своей стеснительности. Если вы хотите научиться получать информацию, вы должны постоянно этим заниматься. Только действие уничтожает страх. Если, разговаривая с начальником, вы думаете не о той информации, которой он с вами делится, а, скажем, о том, как ему понравится, значит, вы человек не свободный, и получить информацию вам будет очень трудно. Если, спрашивая у девушки, любит ли она вас, вы думаете о том, хорошо ли и правильно ли вы сегодня одеты, вы можете не получить точного ответа на свой вопрос. И не потому, что девушка волнуется или кокетничает, а потому, что вы нарушили закон интервьюера, вы не свободны. Интервьюер свободен тогда, когда все его мысли заняты получением необходимой информации и более не заняты ничем. Интервьюер – это человек, который освободился от всего, что мешает взять интервью, который сумел сказать сам себе: «Мне нужна информация, а все остальные условности, комплексы и прочее, мне не интересны и не важны». Все правила получения информации, о которых мы говорим в этой книге, в конце концов направлены на то, чтобы помочь стать свободными и интервьюеру, и интервьюируемому. Девизом человека, который берет интервью, вполне могут стать слова Ганнибала, которые я нашел в той же книге Робертса. Мы либо находим путь, либо прокладываем его. Примечание. Робертс, «Кнут и пряник. Наилучшие советы для лидера». Москва, Репол Классик, 2008 год, страница 85. Конец примечания. Интервьюер – это человек, который путь прокладывает. Любой разговор, любое получение информации – это дорога, которой до вас еще никто не ходил. Надо ли объяснять, что первооткрыватель и свободный человек – это синонимы? Естественно, более сложно обстоит дело со свободой того, у кого вы берете интервью. Такой человек, как правило, не свободен. И когда мы говорим, что интервью – это разговор свободных людей, мы имеем в виду скорее не результат, который нам дан, а задачу, которую нам нужно решить. Конечно, продавец не свободен от необходимости продать вам товар, и решение этой задачи для него более важно, чем предоставление вам информации. Начальник очень часто не свободен от своей начальственной маски, и ему бывает куда важнее сохранить эту маску, нежели снабдить вас информацией. Девушка, которой вы хотите объясниться в любви, не свободна по определению, но ваша задача с помощью интервью – помочь им обрести свободу. Вы свободны, собеседник в той или иной мере нет. Кто кого чем заразит? Вы свободой или собеседник зависимостью? Вообще, жизненный опыт любого человека доказывает, что свободных людей, готовых открыто делиться своей информацией, чрезвычайно мало. Из этого печального наблюдения можно сделать два вывода. Вывод первый. Чем более несвободный, закомплексованный, закрытый мир нас окружает, тем более свободным и открытым должны быть мы. Свобода, нацеленность на получение информации, игнорирование собственных комплексов, понимание цели – все это ваше оружие, которое можно и нужно использовать для того, чтобы хорошо взять интервью. Вывод второй. Вы должны сделать все, чтобы собеседник ощутил собственную свободу. Успешное интервью – это то, в процессе которого общаются два свободных человека. Если вы правильно берете интервью, то вы помогаете человеку стать свободным, помогаете ему раскрепоститься и хотя бы на время позабыть про свои комплексы. Только если вы ощущаете себя свободным, вы можете получить от интервью удовольствие. А это очень важно. Наш мозг устроен так, что он любит удовольствие и радость, и терпеть не может страдания и боль. На этом, собственно говоря, и основан прогресс, который постоянно занимается тем, что предоставляет нам различные удобства, приносящие удовольствие. Согласитесь, что если бы мы обожали боль и страдания, прогресс развивался бы совершенно иначе. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что если бы мы дали себе труд не бросаться с головой в воды прогресса, а узнать и другие свойства нашего мозга, человечество тоже развивалось бы по-другому и, возможно, куда более разумно. Но это все наши фантазии. Факт остается фактом. Сегодняшние наши знания о самих себе заставляют нас сделать вывод. Мы созданы для радости, а не для печали. Поэтому надо стараться радоваться и получать удовольствие. Радость – это норма. Страдания и переживания – отход от нормы, взваливание на мозг тех функций, для которых он не создан и которые для него обременительны. В русле нашего разговора можно сделать и такой вывод. Интервью должно принести удовольствие и вам, и вашему собеседнику. Что такое удовольствие в общении? Ощущение свободы во время интервью. Когда во время беседы мы начинаем ощущать печаль, боль и тяжесть? Когда чувствуем свои комплексы, свою несвободу? Итак, теперь мы можем сформулировать, что такое интервью, с учетом тех знаний, которые мы присвоили во второй и третьей главе. Интервью – это когда общаются двое или несколько свободных людей, умеющих четко и внятно формулировать свои мысли, и в результате тот, кто берет интервью, узнает у другого или от других полезные и интересные новости. Очень важно настроить себя на то, что получение информации – это не просто тяжелая работа, на это-то российский человек настроится автоматически, но и подлинная радость познания, связанная с получением новой информации. Такой подход – еще одно подспорье в том, чтобы настроить себя позитивно перед важным разговором. Но мы не в безвоздушном пространстве общаемся, а в обществе, среди людей. Помогает или мешает социум нашему общению? А интернет? Вот об этом и подумаем, поговорим.